Но и он попал на лед. Он врезался прямо в нас. Когда мы задели следующую опору, раздался резкий скрежет. Меня швырнуло, но не на колени. Даже за это краткое мгновение я успел ощутить с удовольствием гладкую, тугую плоть ее бедра. Пикап замер. Теперь полицейский включил мигалку. Она отбрасывала синие, пульсирующие отблески на капот пикапа и заснеженные опоры моста между Харлоу и Касл-Роком. Когда полицейский открыл дверь своей машины, в салоне зажглась лампочка. «Если бы он не болтался за нами, этого бы не случилось». Эта мысль беспрерывно вертелась в моем мозгу, словно иголка проигрывателя застряла в поврежденной бороздке. Я усмехался напряженной, застывшей усмешкой, в то время как рука моя шарила по полу кабины пикапа. Я нашарил открытую коробку с инструментами, вынул оттуда гаечный ключ и положил на сиденье между Ноной и мной. Полицейский заглянул в окно. Лицо его приобретало дьявольские черты во вспышках мигалки. «Не кажется ли тебе, что ты ехал слишком быстро для таких погодных условий, а, парень?» «А не кажется ли тебе, что ты ехал слишком близко, а?» — спросил я. «Для таких-то погодных условий. Уж не собираешься ли ты мне хамить, сынок?» «Собираюсь, если ты собираешься и дальше таранить меня на своей тачке. Давай-ка посмотрим на твои права и на регистрационную карточку». Я достал бумажник и вручил ему права. «Регистрационная карточка. Это грузовик моего брата. Он имеет обыкновение носить регистрационную карточку в своем бумажнике». «Ты говоришь правду?» Он тяжело посмотрел на меня, пытаясь вынудить меня опустить глаза. Когда он понял, что это не так-то просто, он перевел взгляд на Нону. Я готов был выцарапать ему глаза в отместку за то выражение, которое появилось в них. «Как ваше имя?» «Шерил Крейг, сэр». «Что вы это раскатываете с ним в грузовике его брата в самый разгар снежной бури, Шерил?» «Мы едем навестить моего дядюшку». «В Роке?» «Да, сэр». «Я не знаю никого по фамилии Крейг в Касл-Роке». «Его фамилия Эммонс. Он живет на Бауэн-Хилл». «Ты говоришь правду?» Он пошел к задней части грузовика, чтобы разглядеть номерные знаки. Я открыл дверь и выглянул. Он записывал номер. Он подошел, а я так и не залез обратно в кабину, оставаясь в ярком свете его фар. «Я собираюсь...» «В чем это ты, парень?» Мне не надо было себя осматривать, чтобы понять, в чем это я. Раньше я думал, что высунулся из кабины просто по рассеянности, но сейчас, когда я пишу это, я думаю иначе. Дело тут не в рассеянности. Мне кажется, я хотел, чтобы он заметил. Я взялся за гаечный ключ. «Что ты имеешь в виду?» Он подошел еще на два шага. «Да ты, похоже, ранен. Тебе надо...» Я замахнулся ключом. Его шапка слетела во время катастрофы, и голова его была непокрытой. Я убил его одним ударом в верхнюю часть лба. Никогда не забуду звук от удара.